Глава 9. Час спустя я захлопнула дверцу шкафчика, в котором теперь лежала моя одежда, и поймала в отражении маленького зеркальца взгляд Берта. Он стоял в нескольких шагах, по-прежнему недовольно хмурясь. На его лице ясно читалось намерение предпринять последнюю попытку отговорить меня, но друг пока молчал, не зная, с чего начать. «У тебя большая семья?» – спросила я, не оборачиваясь, продолжая смотреть на него в отражении. Решимость на лице Берта сменилась удивлением, брови взлетели к челке. «Почему ты спрашиваешь?» «У меня почти никого не осталось», — пояснила я, неловко скрещивая руки на груди и все-таки поворачиваясь. В длинной просторной робе, под которой не было даже нижнего белья, я чувствовала себя не очень комфортно, хотя грубая плотная ткань прекрасно защищала от любых взглядов. Почему-то правила участия в ритуалах требовали такого облачения. Не знаю, действительно ли это как-то связано с движением потоков энергии, или магам просто нравится ставить нас в неловкое положение. Я поздний ребенок и единственный. Отец умер 1,5 года назад. Маму недавно пришлось поселить в доме заботы, потому что ей требуется постоянная помощь. Она постепенно угасает и не всегда узнает меня, когда я навещаю. Ни у кого из родителей не было ни братьев, ни сестер, ни других браков, поэтому ни теток, ни дядьев, ни кузенов, ни сводных родственников нет. Берт с пониманием кивнул, засовывая руки в карманы форменных брюк и делая неторопливый шаг вперед. В небольшой раздевалке в 2 десятка шкафчиков и с одной скамьей в центре он сразу оказался почти рядом со мной. «Лина тебе не сестра». «Я понимаю». «Она даже не человек». «Генетически нет, но так ли это важно? Если сможем подавить в ней хамелеона, то что останется?» Я пытливо смотрела на друга, надеясь, что он даст тот же ответ, к которому пришла я, когда обдумывала ситуацию. Мне хотелось верить, что мой вывод логичен, а не продиктован эмоциями. Берт отвел взгляд и досадливо вздохнул. «Останешься ты. Твои воспоминания, личность и характер». «Вот именно». В отличие от него, я вздохнула с облегчением. «Разве это не пугает тебя?» Он снова поймал мой взгляд. «Не холодит внутренности мысли, что она копия тебя. А если ритуал исправит ее глаза и сделает неотличимой? Не боишься, что, получив свободу, Лина однажды попытается занять твое место? Ведь ритуалом ты хочешь добиться для нее свободы?» «Мы уже не идентичны», — возразила я. «Последние 2 года слишком сильно отличались. Настолько разный опыт делает разными и нас». «Уверена, что она не сможет при желании изобразить тебя». «Зачем?» Я с улыбкой пожала плечами. «Мне бы в голову не пришло так поступать. Почему должна она?» «Сама же сказала, вы уже не идентичны». «Подловил. Ладно. Если так переживаешь, давай придумаем какой-нибудь код, который будем знать только мы. Пароль и отклик». Он хмыкнул, криво улыбнувшись. Понял, что я не всерьез, но за предложение ухватился. «Если однажды, засомневаюсь в тебе, спрошу, где ты взяла мачете?» Несмотря на тревожное состояние, а может быть и благодаря ему, я рассмеялась в голос. «Однажды во время расследования на нас напали живые лианы, иначе назвать невозможно. У меня при себе оказалась мачете, которым мы отбились. Берта этот факт поразил до глубины души. Но Лина ведь тоже знает, что его подарил университетский друг», — возразила я, отсмеявшись. «Не подходит». «Подходит, если сейчас договоримся, что правильный ответ, например, в сувенирной лавке купила». Берт улыбнулся, но взгляд его оставался серьезным, поэтому я не стала комментировать. Просто кивнула, давая понять, что запомнила. «Все равно не пригодится». Он хотел сказать что-то еще, но деликатное покашливание остановило его и заставила обернуться. В дверном проеме стоял Маркус. Мне показалось, что в его взгляде промелькнуло нечто похожее на ревность. «Я не помешал?» Видимо, Берт тоже почувствовал что-то такое, потому что поспешно отступил, увеличивая расстояние между нами. «Уже все готово?» — вместо ответа спросил он. Маркус неопределенно мотнул головой. «Почти, но не совсем. Я просто хотел поговорить с Нелл перед ритуалом». «Тогда оставлю вас», — предложил Берт, бросая на меня последний взгляд. «Мы сказали друг другу все, что могли. Маркус закрыл за ним дверь, улыбнулся и подошел ближе. «Как настрой? Не боишься?» «Шутишь?» Я вытянула перед собой руку с раскрытой ладонью. Она ходила ходуном, словно накануне я сильно перебрала. «Я в ужасе!» Он внезапно сжал мою ладонь в обеих руках. От его прикосновения сердце подпрыгнуло к горлу, потом упало в живот и затрепыхалось там, как сумасшедшая. «Но все равно сделаешь это», — тихо констатировал Маркус. «Ты совсем не изменилась. Все такая же решительная. Глаза боятся, руки делают. Мне всегда нравился твой подход к работе». Я наверняка покраснела, как школьница на первом свидании. Он стоял рядом, держал за руку, и в его взгляде я наконец видела то, что когда-то отчаянно хотела увидеть. И не только. 2 года назад я мечтала лишь о проблеске интереса, а теперь получила нечто большее. Нечто завораживающее, головокружительное, отчего пересыхало во рту и становилось трудно дышать. Одно пугало. Потому что казалось темным и немного порочным. Это выбивалось из образа Маркуса, каким я его знала. Но будь я проклята всеми магами свободных земель, если мне не нравилось. Оно интриговало и влекло к нему еще сильнее. «Жаль, что ты мне никогда об этом не говорил. Раньше». Голос прозвучал хрипло, с головой выдавая все, что я чувствовала, но мне было наплевать. Я не решилась на откровенный разговор тогда, а сейчас мне давали второй шанс, и я не собиралась его упускать. Маркус опустил взгляд в пол, его руки сжали мою ладонь сильнее. «Я тоже о многом жалею, Нелл», — признался он, не глядя на меня. «Но я надеюсь, что у нас еще будет возможность сказать друг другу все самое важное». Других сигналов и намеков не требовалось. По всему телу расплылось теплом радостное предвкушение. Мыслей в голове не осталось. Ни одной. Ушел страх. Ушли последние сомнения. Даже руки дрожать перестали. Но казалось, что надо как-то ответить, поэтому я задала первый пришедший в голову вопрос. «В тот вечер ты хотел мне что-то сказать или мне показалось?» «Какой вечер?» — напряженно уточнил Маркус, снова поднимая на меня взгляд. «Когда мы виделись последний раз, помнишь? Я задержалась до ночи и зашла на кухню выпить кофе, пока ждала такси. Ты был там и приготовил мне чай», — напомнила я. «Ты выглядел разбитым, все смотрел на меня и как будто что-то хотел сказать, но так и не сказал». «Я...» — начал Маркус неуверенно и замолчал, вздохнул, улыбнулся. «Не помню, если честно. Я уже знал о проекте «Ангел». Наверное, хотел сказать об этом, но побоялся, что подвергну твою жизнь опасности». Я не ожидала такого ответа. Не понимала, как он мог забыть тот вечер. Очарование текущего момента развеялось, в голове закрутились шестеренки, заставляя шевелиться и мозги. Разумная часть пыталась задавать вопросы, но влюбленная девчонка искала не ответы, а оправдания. «Его через неделю пытались убить», — твердила она. «И потом случилось еще много всего, он не обязан помнить подобные мелочи». Но его растерянность выглядела странно. «Я плохо помню, что хотел тогда сказать», — внезапно прервал мои размышления Маркус. «Но точно знаю, что мне давно хочется сделать». И прежде чем я успела осознать происходящее, его губы накрыли мои. Мысли вновь предательски разбежались, оставив мне только ощущения, от которых кружилась голова. Поцелуй был прерван так же внезапно, как и начался. Я даже не успела толком ответить на него, поэтому теперь смотрела на Маркуса с легким недоумением. «Пора идти, Нелл», — мягко напомнил он, улыбнувшись. «Когда все кончится, мы обязательно продолжим этот разговор». Я лишь судорожно вздохнула, молча кивнула, и позволила потянуть себя за руку к выходу из раздевалки. В ритуальный зал мы вошли, все еще держась за руки. В небольшом помещении, отличавшемся от обычного офиса или лаборатории, разве что отсутствием окон и мебели, установили 2 ложа. На одном из них молодой маг фиксировал безучастную ко всему происходящему Лину. Я подозревала, что ей дали успокоительное, потому что она с трудом держала глаза открытыми и совершенно не сопротивлялась, когда руки и ноги опутывали широкими крепкими лентами. Маги всегда настаивали на фиксирующих повязках, чтобы гарантировать неподвижность объектов во время ритуала и при этом не тратить силы на соответствующие заклятия. Второе ложе предназначалось мне. Я непроизвольно крепче сжала руку Маркуса и оглянулась на прозрачную часть одной из стен. Оттуда за нами наблюдали Антуан и Берт. Вскоре к ним предстояло присоединиться и моему бывшему шефу, поскольку во время ритуала никто посторонний не мог находиться в зале. Маг как раз закончил фиксировать Лину и повернулся ко мне, предлагая занять свое место. Я кивнула, выпуская руку Маркуса, но позволила себе сначала подойти к ложу Химеры и успокаивающе погладить ее по голове. «Все будет хорошо», — пообещала я, ловя ее расфокусированный взгляд. «Вот увидишь, тебе станет лучше». Она устало прикрыла глаза, но на губах появилась едва заметная улыбка. Я легла на холодное твердое ложе, с каждой секундой нервничая сильнее. Все-таки неприятно, когда тебя связывают. «Маркус, думаю, тебе пора присоединиться к нам», — послышался через динамик голос Антуана. «Да, конечно». Он последний раз ободряюще улыбнулся, не торопясь уйти. Скосил глаза на мои уже зафиксированные руки, а потом вернулся к лицу. В его взгляде вновь промелькнуло что-то незнакомое, темное. «И дверь за собой закройте», — равнодушно попросил маг, не обращая на Маркуса никакого внимания. Антуан специально позвал недавно работающего в корпусе, того, кто не знал погибшего 2 года назад следователя. Через динамики раздался резкий звук стремительно распахнувшейся двери и взволнованный голос Антуана. «Маль, тебе сюда нельзя». Я снова повернула голову, чтобы посмотреть на происходящее за стеклом. «Рантер убила не Ангелина», — с порога заявила Маль, игнорируя возглас директора. Она возбужденно помахала какой-то бумажкой и протянула ему, даже не глядя в сторону ритуального зала. «Готовы результаты анализа ДНК. Рантер действительно убила Химера, но она не имеет общих генов с Ангелиной». «Другая Химера?» — недоверчиво уточнил Берт. Маль кивнула, а маг как раз зафиксировал мою вторую ногу и поднял голову. «Почему вы до сих пор здесь?» Я поняла, что вопрос обращен к Маркусу, хотя уже не могла его увидеть. Зато я услышала, как где-то за пределами зала встревоженно выкрикнул Фрай. «Остановите ритуал! Его нельзя проводить!» А дальше все случилось слишком быстро. На лице молодого мага, застывшего на мгновение, промелькнула растерянность. Воспользовавшись его замешательством, Маркус бросился на него, нанеся несколько быстрых мощных ударов. Послышался неприятный хруст, маг упал на пол и уже не встал. Маркус метнулся обратно, захлопнулась дверь, а потом раздался еще какой-то непонятный звук, как будто что-то сломалось. Я дернулась, пытаясь приподняться на ложе, но фиксаторы держали крепко, лишая меня возможности увидеть, что происходит. «Маркус, что ты делаешь?» Голос Антуана прозвучал непривычно и оттого неестественно. Слишком встревоженно, слишком надломленно. Я никогда не слышала у него подобного тона. Но с другой стороны, и подобной ситуации у нас еще не складывалось. Я в одно мгновение оказалась где-то за гранью паники, где кричать и протестовать нет ни сил, ни желания. Лишь бестолково дергала руками, пытаясь освободиться от фиксирующих повязок, но затягивая их только сильнее. «Маркус!» — снова окликнул Антуан, поскольку тот не отозвался. Я не видела, что он делает. «Это не Маркус», — мрачно возразил Берт. «Неужели ты еще не понял? Он и есть вторая Химера». Мозг не желал воспринимать это утверждение. На соседнем ложе зашевелилась Лина. Она быстро моргала и тоже дергала руками и ногами, пытаясь освободиться. «Что происходит?» — с трудом шевеля языком, спросила она, выгибаясь и ища взглядом Маркуса. На ее вопрос он откликнулся, подошел ближе, успокаивающе погладил сначала по плечу, потом по голове. «Тише, лежи. Скоро все будет хорошо. Я помогу тебе, как и обещал». В его руке появились 3 мятые бумажки, распечатки схемы ритуала. «Что ты собираешься сделать?» Я сама не знала, как смогла не только сформулировать вопрос, но и озвучить. В голове по-прежнему царил хаос. В горле резко пересохло, а язык казался чужим. «Разве не понятно? Маркус поднял на меня равнодушный взгляд. «Провести ритуал?» «Но ты не маг». Я осеклась, заметив, что между большим пальцем и бумажками у него в руке зажат еще и мел. Вот что он делал, пока оставался вне поля моего зрения. Вычерчивал на полу направляющие для потоков. Одаренные маги обычно выжигали их голыми руками, а потом также легко стирали. Обученным приходилось использовать подручные средства. Обычный мелок, каким играли дети, работал особенно хорошо. Маркус мягко улыбнулся. Это была настолько его улыбка, что у меня от ее несоответствия происходящему закружилась голова. «Нет ничего невозможного для человека с интеллектом, Нелл», прозвучала его любимая присказка. «Особенно, когда у тебя вдруг образовывается масса свободного времени». Он быстро поцеловал Лину в лоб и торопливо продолжил чертить направляющие. Я беспомощно посмотрела на коллег, наблюдающих за нами через стекло. Встретилась взглядом с шокированной Маль. Та ничего не знала о воскрешении Маркуса, поэтому теперь просто взирала на происходящее в ритуальном зале, приоткрыв рот. Антуан застыл у стекла, прижав к гладкой поверхности ладони, глядя больше на Маркуса, чем на меня. Берт кому-то звонил, нервно расхаживая из стороны в сторону. Снова распахнулась дверь, и в комнату за стеклом ворвался Фрай. Мое сердце на мгновение ускорило ритм. Внутри всколыхнулась надежда, ведь он наверняка мог что-нибудь сделать. Я не знала, как именно Маркус заблокировал дверь, но должен же быть способ разбить это проклятое стекло. И только через секунду вспомнила о мощных защитных заклятиях, наложенных на ритуальные залы. Их накладывали в основном для того, чтобы в случае неудачи разрушительная энергия не вырвалась вовне, но обратной стороной медали становилось то, что никто и ничто не могло проникнуть внутрь. Фрай на секунду растерялся, увидев Маркуса, поэтому Антуан и не пригласил его проводить ритуал, они были знакомы. Однако маг быстро справился с шоком и шагнул ближе к стеклу. «Кем бы ты ни был, я призываю тебя остановиться!» Порой он и его собратья начинали говорить очень странно, даже в такой ситуации я не могла не отметить это. Маркус проигнорировал призыв. Он как раз выпрямился, закончив со схемой направляющих, отбросил в сторону мелок и принялся ходить вокруг нас с Линой, читая нараспев слова тайного языка и раскручивая воронку потоков. По телу прокатилось неприятное покалывание, заставившее меня поморщиться. Лина тоже дернулась, скривившись. «Послушайте, вы не понимаете последствий!» – не сдавался Фрай. «Ваш ритуал убьет Нелл!» Маркус сбился, замер на месте, как раз напротив стеклянной стены, посмотрел на Фрая. «Я не собираюсь брать всю ее базовую энергию», – возразил он. «Я все рассчитал. Она не пострадает. Несерьезно». «Вы рассчитали, да?» – согласился Фрай, заметно нервничая. «Я видел расчеты. Но я произвел свои и понял, что вы кое-что не учли. Ребенка. Плод уже слишком большой, он будет тянуть базовую энергию наравне с матерью. Нелл не хватит на двоих!» Маркус упрямо покачал головой. «Нет, все должно получиться». «Вы ошибаетесь!» Фрай грозно повысил голос. Сейчас его внешность почему-то не казалась мне забавной. «Продолжите ритуал, Нелл погибнет!» Маркус нерешительно обернулся на меня, перевел взгляд на Лину и снова повернулся к стеклу. «А если я его не проведу, погибнет Лина. Чем она хуже?» Не дожидаясь ничего ответа, он продолжил движение по кругу, читая нараспев слова заклинания. Покалывание усилилось, растеклось по телу и превратилось в могильный холод. В каждой мышце появилось неприятное тянущее ощущение, похожее на сильную физическую усталость, которое вскоре обрело направление. Тысячи веревочек тянули вверх. Мир закружился. На смену холоду пришел жар, но коснулся только кожи. Внутри я продолжала остывать. «Маркус, остановись!» Снова подал голос Антуан, но мне он показался невозможно далеким. «Не делай этого. Мы найдем другой способ. Способ помочь им обеим». Я снова повернула голову, пытаясь поймать взгляд Маркуса. В глубине души у меня оставалась надежда, что он остановится, если увидит, как мне плохо, как мне больно. Но он избегал моего взгляда. Смотрел прямо перед собой, в распечатку со схемой ритуала. Его лицо было спокойно, по крайней мере, казалось таким. А вот Лине спокойствия не доставало. Она продолжала дергать руками, как будто все еще пыталась освободиться. «Маркус», — позвала она. И по ее голосу я поняла, что неприятные ощущения испытываем мы обе. «Прекрати! Не надо!» Я перевела взгляд на нее, а она как раз посмотрела на меня. В то же мгновение мне словно вонзили крюк в районе солнечного сплетения и потянули за него вверх. Я выгнулась, непроизвольно вскрикнув от резкой боли. Жар сосредоточился в одной точке. Теперь казалось, что мне на грудь высыпали ведро горячих углей. Я снова дернулась, иррационально пытаясь скинуть их с себя, хоть и понимала, что это иллюзия. «Маркус!» Вновь жалобно позвала Лина, но он так и не ответил. Лишь начал читать слова заклинания немного громче. Я снова повернулась к Лине, находя слабое утешение в том, что хотя бы в ней не ошиблась. На ее лице отражалось страдание и сострадание. Химере явно не нравилось происходящее. Она бы остановила Маркуса, если бы могла. Наши взгляды на мгновение снова пересеклись, и болезненное выражение на лице моего двойника сменилось яростью, почти такой же, как и утром, когда она била кулаками дверь палаты. Сейчас ее пальцы тоже сжались в кулаки. Она напрягла мышцы плеч и потянула руки вверх, зарычав от напряжения. «Лина, стой!» Маркус, наконец, прервал речитатив и обратил на нее внимание, но было поздно. Одна из фиксирующих лент лопнула, вторую Лина распутала, освободившись рукой. «Лина!» Маркус попытался уложить ее обратно, но она резко оттолкнула его. С такой силой, что он отлетел к стене. Прежде чем он успел подняться, она освободила ноги и спрыгнула с ложа. «Лина, нет, потоки!» Попытался вразумить ее Маркус, но это уже не имело смысла. Потоки энергии сбились, разлетелись. Жар исчез, как исчез и крюк из солнечного сплетения. Теперь на грудь упал воображаемый камень, вышибив из легких воздух и придавив к ложу. С новым вдохом тяжесть ушла, а вместе с ней исчезли холод и покалывание. Остались только головокружение и резко накатившая слабость. «Что ты делаешь?» Сквозь пелену, заславшую глаза, я увидела, как Маркус подскочил к Лине и схватил за локоть. На его лице наконец появились эмоции, и главной из них была досада. Лина вырвала локоть и оттолкнула Маркуса. «Хватит! Все зашло слишком далеко!» Она шагнула к двери, но ее схватили за плечи, пытаясь удержать. Лина резко обернулась и ударила Маркуса. Потом еще и еще раз. Первую атаку он пропустил, вторую сумел блокировать. Когда Лина занесла руку в третий раз, Маркус попытался ее перехватить, но она ударила его ногой. А потом еще раз, высоким ударом достав ступню до груди и снова впечатав спиной в стену. Голова Маркуса с силой ударилась о твердую поверхность, он обмяк, потеряв сознание, и медленно осел на пол, оставляя на поверхности кровавый след. Лина снова бросилась к двери. Я не видела, что она с ней делала, но услышала, как та распахнулась, впуская в ритуальный зал сотрудников охраны и службы безопасности. Несколько безопасников сразу нацелились на Маркуса, двое других направили оружие на Лину. И только ворвавшийся следом Берт догадался развязать меня. «Ты в порядке?» – спросил он, пытаясь поймать мой взгляд. Но я смотрела не на него. «Оставьте ее в покое!» – потребовала я, и как только смогла встать, попыталась оттолкнуть безопасников от Лины, встать между ними. «Не трогайте ее! Она меня спасла!» Безопасники неуверенно обернулись на Берта, и к моему облегчению тот медленно кивнул. Оружие тут же было опущено. Я повернулась к Лине. Она жалась к стене и настороженно смотрела на меня сквозь завесу растрепавшихся светлых волос, тяжело дыша и мелко дрожа. Я осторожно коснулась ее плеча. «Все, не бойся, тебя никто не тронет». «Прости». Ее голос сорвался, но тяжело сглотнув, она продолжила. «Он обещал, что никто не пострадает, что ты не пострадаешь. Он говорил, что все рассчитал. И я не хотела, чтобы тебе было плохо, я просто... просто хочу остаться собой». Ее губы дрогнули, в глазах блеснули слезы. Я приблизилась к ней уже смелее, обнимая за плечи и гладя по голове, как ребенка. На шокированных охранников я старалась не смотреть. «Все будет хорошо», в который раз пообещала я, не испытывая в этом никакой уверенности. «Мы придумаем, как тебе помочь. Найдем другой способ». Она кивнула, всхлипнув, и уткнулась лицом мне в шею, обнимая в ответ неожиданно крепко. Я снова успокаивающе погладила ее и обернулась на Маркуса. Тот лежал на полу под прицелом двух автоматов. Один из сотрудников службы безопасности сцеплял его запястья ограничительными браслетами. Маркус уже снова был в сознании. Он мрачно смотрел на нас с Линой из-под лобья, и от этого взгляда у меня по коже вновь побежали мурашки. Но уже совсем не такие, как раньше.